319. Много драконов стерегут, чтобы препятствовать каждому продвижению. Многоцветны эти чудовища. Среди самых отвратительных будет серый дракон повседневности. Он пытается даже от самого высшего собеседования сделать пустую серую паутину. Но люди даже в обыденности умеют сохранить свежесть обновления. Люди ежедневно умываются и находят освежение перед следующим трудом. Также и духовное умывание не должно стать пыльную ветошью. Немногие умеют одолеть дракона повседневности, но такие герои удестеряют свои силы и каждый день поднимают в поднебесье свой новый взор. Если беспредельность существует, то и дух человека не имеет мгновения обыденности. Радость может зарождаться от необычности ощущений, но высокое собеседование не может стать обычным. Скука не в беспредельности, но в человеческой ограниченности. Не дадим серому дракону ликовать. Он совсем не силен, и отвратительность его лишь в безобразии обихода. Где удалена грязь и безобразие, там серый дракон существовать не может. Так одоление повседневности есть почитание высшего мира.